Шико, внимательно глядевший на дорогу, не намеревался прерывать молчание, как вдруг, несколько минут спустя, на Моберской площади, на углу улицы Ное, Шико выскочил из экипажа, растолкал стражей и бросился на колени возле угла красивого дома с балконом на разрисованных бревнах, выступающим на улицу. «Эй, нечестивец!» — вскричал король. «Что ты там делаешь?» Но Шико не отвечал. Он стал на колени на мостовой и вслух произносил слова, которые явственно доходили до уха короля. «Вот дом! Я узнаю его и всю жизнь свою не забуду. Вот дом, в котором Шико пострадал. Шико никогда не призывал несчастья ни на месье де Мейена, виновника своих несчастий, ни на Николя Давида, орудия пытки. Нет, Шико ждал, потому что Шико терпелив, хотя и не безгрешен. И вот уже добрых 6 лет, между которыми 1 год високосный, как Шико насчитывает проценты долга господам де Майену и Николя Давиду по 10%, которые надо теперь называть законными процентами, потому что сам король платит их своим кредиторам. Итак, по 10%. Сумма их удваивает капитал в течение 7 лет. Пусть же у Шико достанет терпение подождать еще год, чтобы 50 ударов, которые Шико получил в этом доме по приказанию герцога Лотаринского от рук разбойника, нормандского адвоката, удвоились вместе с кружкой крови, которые они выпустили из Шико. Шико поцеловал землю, и к невыразимому изумлению собравшихся зрителей, не понимавших смысла этой сцены, вернулся и занял прежнее свое место в экипаже. «Что значит?» — спросил король. «Это длинная и странная речь, и вся эта комедия...» «Ваше Величество», — отвечал шут, — «Шико похож на лисицу. Шико долго-долго чует и лижет камни, на которых осталась его кровь, лижет до тех пор, пока не раздавит этими же камнями головы тех, которые пролили кровь его». «Ваше Величество», — вскричал Кирюс, — «мне послышалось, что Шико произнес имя герцога Майенского, а потому я готов биться об заклад, что речь его относится к тем побоям, о которых он сейчас говорил». «Бейтесь, Жак де Леви, граф де Келюс», — сказал Шико. «Бейтесь об заклад, выиграете». «Следовательно?» — спросил король. «Именно, Ваше Величество», — отвечал Шико. «В этом доме у Шико была любовница. Доброе и прелестное существо, да еще дворянка вдобавок. Однажды ночью, когда он пришел к ней, какой-то ревнивый принц приказал окружить дом, приказал схватить Шико и бить его палками так немилосердно, что Шико выскочил в окно, или лучше сказать, не имея времени отворить окна, соскочил с этого маленького балкона, который вы видите, на улицу, и Шико остался жив только чудом». «Ах, бедный Шико! А вы еще бронили его, Ваше Величество?» «Так тебя больно прибили, мой бедный Шико?» «О, очень, Ваше Величество! Только все-таки недовольно». Как так? В самом деле, я был бы очень доволен, если бы мне досталось больше. За грехи твои? Нет. За грехи герцога Майенского. Я понимаю. Ты думаешь мстить отважному воину? Нет, ошибаетесь, Ваше Величество. Наш великий полководец — неустрашимый воин. Это старший брат, который добивается короны Франции. Нет, у этого расчет с Генрихом де Валуа. Это касается тебя, сын мой. Знай свои долги, так как я знаю свои. Генрих не любил, чтобы ему говорили о его двоюродном брате де Гизе, а потому ответ Шико заставил его задуматься, так что до самого Бесетра прерванный разговор уже не возобновлялся.